Отче, люблю, возношу и хвалю Тебя, прославляю имя Твое. Возношу и хвалю Тебя, прославляю имя Твое, имя Твое, имя Твое, имя Твое во всей земле. Имя Твое.